Глава 27. Резня. Чин Яо лила слезы раскаяния. «Мне очень жаль, Юэ, я была не права». Извинялась она перед Юэ Джуном, глядя на этих обезумевших, словно диких зверей, головорезов. «Эй, вы трое, быстро кидайте свои рюкзаки сюда, иначе порублю вас на куски, прямо здесь!» Угрожающе крикнул главарь бандитов, Ван Джигуан, услышав слова Чин Яо. Это прозвучало как команда. Услышав слова своего босса, бандиты достали оружие и направили его против группы Юэ. Атмосфера безумия еще более накалилась. Более 10 бандитов, вооруженных мачете, тесаками или битами, выглядели предельно угрожающе. «Опустите оружие и немедленно уходите!» — жестким голосом сказал Юэ. «Пошел ты к черту! Убить этих трех мудаков!» С убийственным блеском в глазах громко крикнул Ван Джигуан и, перехватывая свое мачете, бросился к Юэ. Остальные бандиты тоже бросились к парням группы Юэ. Их глаза кровожадно сверкали. «Черт побери!» — ругнулся Юэ. Резким движением он достал меч из рюкзака и также прыгнул навстречу Ван Джигуану. Мгновенно подскочив к нему, он, взмахнув мечом и со скоростью падающего метеора, нанес удар. Сила и ловкость Юэ намного превосходила силу и ловкость обычного человека. Босс этих головорезов даже не успел среагировать, как Юэ пролетел мимо него и нанес свой удар. Это был привычный для него, хорошо натренированный удар. Удар, нацеленный в шею. Безголовое тело произвело еще несколько шагов и упало на землю. Из разрубленной шеи хлестала кровь. Рядом свалилась и немного прокатилась голова с изумленными глазами. Так Юэ впервые убил человека. Кроме меча, у него не было другого оружия. А с его силой меч слишком легко отбирает жизни. Время как будто остановилось. В это мгновение. Бандиты изумленно смотрели на эту сцену. Ван Джигуан был их лидером не просто так. Он стал таковым, потому что имел хорошую боеспособность, бесстрашие и крайнюю жестокость. Даже 4-5 зомби ничего не могут противопоставить ему. Именно поэтому они подчинились Ван Джигуану. Они и представить не могли, что его одолеют одним ударом, да еще и так умело и свирепо. Воспользовавшись их замешательством, Юй сделал шаг вперед и отрубил руки еще двум бандитам. Отрубленные конечности аж полетели вверх. «Быстро бежим!» Увидев такую решительность со стороны Юэ, байкеры обратились в бегство. Это сборище бандитов не имело никакой специальной подготовки, поэтому, потеряв лидера, быстро утратили всю свою смелость. «Стоять! Мы должны все вместе отомстить за своего босса!» — не унимался парень с красными глазами. Определив нового лидера, Юэ безжалостно метнулся к нему и ударом меча обезглавил его, как и его босса. Разбрызгивая кровь, тело рухнуло на землю. Увидев еще один обезглавленный труп подельника, остальные оцепенели, и в их сердцах поселился непреодолимый страх перед Юэ. «Черт вас дери! Сдохните!» Двое бандитов из числа подручных убитого главаря и, разогнавшись, поехали в сторону девушек, пытаясь сбить их, тем самым отомстить за устроенное им бесславное поражение. Глядя на приближающиеся мотоциклы, Чин Яо оледенела от ужаса. Она стояла не в силах сделать даже небольшого шага в сторону. Видя, что Чин Яо не собирается уклоняться, Цзы Цин У столкнула ее в сторону, спасая от неминуемой погибели. Но другой байкер безжалостно сбил отвлекающуюся Цзы Цин У, в результате чего она отлетела и упала на землю. Изо рта у нее пошла кровь. «Цин У!» — пронзительно закричала Чин Яо и поползла к ней, не зная, жива она или нет. Чиян также атаковал бандитов с другой стороны от Юэ, выбивая их оружие и ломая руки. Когда только Юэ столкнулся с боссом, он отдал мысленный приказ скелету. И тот, выпрыгнув из автобуса, также атаковал окружающих его людей, и безжалостно разрубая кого-то от плеча и до пояса, а кого-то поперечными ударами. Бандиты умирали в жестоких мучениях, видя собственные вываливающиеся внутренности. Закричали они в результате этой устроенной резни. Бандиты пытались сбежать, но только мешали друг другу. В итоге сумели сбежать только двое или трое из них. Лу Вэнь, глядя на всю эту ужасную картину, побледнела. Ее начало подташнивать. Несмотря на то, что ее называли маленькая ведьма за ее характер, но таких ужасов она еще не видела. Даже бесчисленное убийство зомби не могло сравниться с резней живых людей. Ван Шуан тоже смотрел на развернувшееся кровавое событие с несколько бледным лицом. Хотя нервы у него были покрепче, поэтому он, конечно, был потрясен, но не намного. Увидев, что последние из этих подонков ретировались, Юэ поспешил к Зэцэн-У. Плакала Чэн Яо над телом Зэцэн-У. Она беспомощно схватила подошедшего Юэ. Юэ, я прошу тебя, помоги, помоги Зэцэн-У. Пожалуйста, спаси ее. Это все моя вина. Это из-за меня она оказалась в таком состоянии. Рыдая взмолила она. Тихо, успокойся! Прикрикнул на нее Юэ, видя, что у нее начинается истерика. Чэн Яо немедленно замолчала и всхлипывала в полголоса. Юэ протянул руку к лицу Зэцэн-У, проверяя, дышит ли она, и сразу сказал. Она не мертва. Лу Вэнь, подойди сюда. Ты должна совершить исцеление. Лу Вэнь, услышав строгий голос Юэ, взяла себя в руки и быстро подошла. Она положила свои руки на тело Зэцэн-У. Затем с ее рук сошли два белых луча и влились в тело Зэцэн-У. Спустя минуту ресницы Зэцэн-У затрепетали. Ее глаза медленно открылись. «Слава богам! Зэцэн-У, у тебя нет смертельных травм! Слава богам!» Увидев, что она открыла глаза, Чэн Яо стала обнимать ее со слезами на глазах. Юэ с облегчением увидел, что Зэцэн-У пришла в себя. Он посмотрел на Чэн Яо и, нахмурившись, сказал. «Чэн Яо, тебе нужно успокоиться. Мне нужно кое-что спросить у Зэцэн-У». Чэн Яо перестала плакать и всхлипывать, но так и не отпустила ее. Юэ обратился к Зэцэн-У. «Ты получила несколько ранений. В состоянии ли ты сражаться и далее? Полностью ли тебя излечила умение Лу Вэнь?» Строго спросил он. Зэцэн-У прислушалась к себе, чуть-чуть двигая телом. Затем, нахмурившись, она сказала еще слабым голосом. «Мои травмы не из легких. Я чувствую несколько сломанных ребер. Без врача я боюсь, что не смогу восстановиться в ближайший месяц». Чэн Яо испугалась, услышав эти слова. Она опасалась оставаться без ее защиты в этом мире. Она знала, что это произойдет, она не выживет. А Ван Джигуан и бандиты показали ей, насколько изменился мир всего за пару дней. Дальше, скорее всего, будет только хуже. Зэцэн-У, сообщив о своем состоянии, внимательно смотрела на Юэ своими красивыми глазами, чтобы увидеть его реакцию. Она знала, что лишнее время, то есть заботу о раненых людях, в этом мире мало кто любит на себя брать. «Я заменю Зэцэн-У и буду сражаться», — твердо заявила Чэн Яо. «Я буду водить, я буду готовить, я буду делать все, что ты скажешь. Пожалуйста, не бросай нас», — подрагивающим голосом заговорила Чэн Яо. Она хорошо понимала, в какую ситуацию они угодили. «Разве я говорил, что отказываюсь от вас? Я всего лишь задаю вопросы. Я должен четко знать о нашей боеспособности», — раздраженно ответил Юэ. «Чэн Яо, заводи автобус». Сам он подошел к Зэцэн-У, поднял ее на руки и понес в автобус.